Алло. Татьяна Георгиевна. Говорите. Здравствуйте, Юрий Борисович меня зовут. Управление розыска. Я по вашему займу, по исполнительным документам. Управление розыска чего? Управление розыска, компания «Росденьги». Это в компании «Росденьги» есть такой отдел? Конечно. Конечно. А фамилию свою тогда назовите, будьте так добры. Бесов Юрий Борисович. Ага. Ну, говорите тогда. Вот. Ну, у нас имеются уже практически исполнительные документы. Зачем вы меня сейчас вводите в заблуждение? Какие у вас могут быть исполнительные документы, если не было ни судебного приказа, ни судебного решения? Ну, будет судебный приказ, он же в одностороннем порядке. Ну, я так я его отменю. Зачем вы говорите, что у вас практически на руках исполнительный документ? Зачем? Вопрос в другом. Вы будете добровольно оплачивать или нет? Нет. После того, как вы меня ввели в заблуждение дважды, попытались меня как-то напугать и оказать на меня психологическое давление, нет. Давайте как получите исполнительные документы, так и будем разговаривать. Я с вами первый раз разговариваю. Но за столь короткий разговор вы умудрились нарушить 230-й федеральный закон трижды. Я умудрился? Да. Подождите, вы взяли чужие денежные средства. Они стали моими в тот момент, как только я их получила. Так. Они чужие, у вас есть обязательства по их возвращению. Ну, я свои обязательства нарушила. Идите в суд, в чем проблема. Хорошо. Спасибо большое. И непременно будем привлекать вас к уголовной ответственности. Не получится у вас привлечь меня к уголовной ответственности. Посмотрим. Угу. По 177-й, наверное, как вы любите, да? Да почему, а может 159-й? Но чтобы привлечь меня по 159-й прим-1, я должна была оформить этот займ с предоставлением заведомо ложных данных или поддельных документов. Вы думаете, я не знаю? Да. Ну, вы попробуйте, почему бы и нет. Да, до 100% отказной материал, и вы просто облажаетесь перед участковым, и все. Как вы любите этот ваш Росзайм делать. Угу. Хорошо, Татьяна Георгиевна, успехов вам. И вам. Угу. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите. Уведомляю вас, запись разговора поступает из его столичного агентства по возврату долгов. Я являюсь специалистом финансового контроля. Уведомляю вас, Петров Игорь Андреевич. Вы Дарья Сергеевна? Да. Фамилия ваша верна? Ну, естественно. В целях информационной безопасности дату рождения, пожалуйста, подтвердите. Нет. Хорошо, ранее подтверждали свою дату. Никогда рождения. Не подтверждала. Нет, вы лично подтверждали, с вами переговоры вели в рождение ваше, все верно? Не исключено. Так ваше или нет дата рождения? Не исключено. Что не исключено? Что моя. Вы как-нибудь, может, себя придете, может, в конструктивный диалог с вами? Я из себя не выходила. Угу. Хорошо. Получается, 1000... Не исключено. Дарья Сергеевна. Хорошо. Как сказали, не исключено. Ранее тем более подтверждали, поэтому же номер телефона. Сами лично свою дату рождения. Ага. Да, ранее брали займ. Во, кроме финансовой организации «Нанофинанс». Не знаю таких. Требования. Да, на основании статьи 382 верстак. Я не знаю такую микрофинансовую организацию. Да, вы там брали займ раньше. Что вы не знаете? Но, может быть, у них есть другое название? «Нанофинанс». В «Нанофинанс» ничего не брала. Ой, извините, «СМС-финанс», да, моя ошибка. Дурака кусок. Ага. Вы нормально общаетесь? Ты что это? Нормально разговариваете? Вы не конструктивный диалог ведете, а я нормально общаюсь. Почему не подготовленная? Я с вами разговариваю, вас не оскорбляю. Ну, правильно, если вы меня начнете оскорблять, подзатыльника от начальства получите. Так, вами был нарушен договор, что переступил прав требований на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Только мне об этом ничего не известно. Является его столичный агент по возврату долгов нашей организации? Не является. Ну, является. Не является. Оставляет пока не доказано обратное. 117 рублей, 0 копеек, на 23.04.2019. А скоро вы будете доказывать, Дарья Сергеевна? Я ничего не буду доказывать. Трехдневный срок. 385-я статья не соблюдена, поэтому я считаюсь выполнившей свои обязательства. Но у вас есть квиток, я его отменю. Ну, отменить потом исковое производство также начнет. Ну, а вот в ходе искового производства я буду ходатайствовать о том, что я не... записывается. Чтобы предъявить эти разговоры в суде, они должны быть инициированы судом и следственными органами. А так это, чтобы доказать в суде, что вы разговаривали именно со мной, вам нужно провести фонокопическую экспертизу. А да так вы просто... Ну, откуда у вас столько денег в вашей Шарашкиной конторе? Ну, вы же не знаете, для чего вы взяли, что это Шарашкина контора. Да с того я это сделала. Еще своей, ну, давайте посмотрим, как я буду это делать. Вот и посмотрим. Вот и посмотрим. Выездил к вам по месту регистрации. Да, да, да, уже два месяца выезжаете. Видать, да, пока видать, все-таки договориться. Нету денег, да, в вашей Шарашкиной конторе на бензин? Выкинули. Да говорите что угодно, в принципе, Мария Сергеевна. С долгами-то вы сидите, а не я. Нет у меня никаких долгов. Вы за меня уже заплатили. Да, и в будущем, будете по суду просто их оплачивать. Судебные приставы с вами будут работать. Да, да, возможно, да, я вам скажу. Возможно, возможно. Очень, да, возможно. При этом все имущество производить. Без имущества останетесь. Вот и все. Продолжайте в это верить. Да, смейтесь дальше. Да, вы в это верьте. Зачем мне в это верить, если я уверена в обратном? Если бы уверены были в обратном, вы бы, наверное, звонки даже не принимали. Да почему это? И за должность бы уже даже элементарно оплатили. Да, у вас плохое предположение. Вот именно в том, что потому что я уверена в том, что я ничего не заплачу. Я с вами разговариваю, трачу ваши деньги, ваши ресурсы, ваше время, а вы в итоге ничего не получите. Да, в отличие от вас, я свою работу выполняю. Мне сейчас деньги платят, Дарья Сергеевна, что я с вами разговариваю элементарно. Дурацкая у вас работа. А вы, да. А вы время, да. Хорошо платит, по крайней мере. Но я не трудно. Можете называть, как хотите. Я понятно, у вас времени это много. Помидор доем и пойду купаться на озеро. Вы брать, а вы сидите в душном офисе, где еще таких же 500 канареек, как и вы. Да, да. Вы только деньги можете брать, а потом их не отдавать, Дарья Сергеевна. Да, когда вам бы и нет. Когда благотворительная организация предлагает, почему бы не брать? Да, с чего благотворительная организация? Ваше халатное отношение я услышал. Пижамное. Да. Ага. Угу. Да, дети у вас имеются? Ну, не твое дело это. Ну как? Мое вот так. Дело это. Да, ты хочешь, чтобы я тебя усыновила? Именно мое. Не хочу я таких дети. Детей. Нет, да? Вот никчемных. Понял. Родители у вас, да, имеются? В принципе. А это тоже не твое дело. Да, и прописанные по адресу регистрации Ставропольский край, Пятигорск. Конечно, исключено, это совершенно точно. Дом не исключено. Один. Да, нет, Сергеевна. У меня нет квартиры. И по месту регистрации, когда к вам приедут, у вас даже адрес не прав. Сразу. Да я уже два месяца сообщаю всем, и что-то никто не приезжает. Да. Мы уже всех... Мы судебные приставы. Всем поселкам ждем, и вас, и приставов, да, и всех. Да, ждите, и выездную группу. Да, я уже всем рассказала, что ко мне столичное агентство должно приехать. Вот ждем. Да, пытайтесь пироги, дальше, так сказать, отговорки. Пироги и красную дорожку расстеливаем. Ну и правильно делаете. Да, а вы все не едете и не едете, балаболы. Да, да, можете хоть сколько оскорблять. Ага. Сергей, ну вы только на это и способны. Обязательства свои выполнить вы не способны. Ну зачем? Я же говорю, мне эти деньги подарили. Ну. Зачем да мне возвращать вернете деньги, которые мне времени. Подарили? Сейчас это вопрос времени. Пока мы с вами работаем, вы наоборот бы радовались. Ну зачем? Именно вам звонки поступают. Ничего страшного. Пока я, может быть, я, может быть, наоборот хочу, чтобы вы быстрее передали. Потому что ваши бессмысленные разговоры ни к чему не приведут. Хорошо, все, я услышал. Лучше бы понял. Да. Ага. Дальше уже по-другому будете разговаривать, Дарья Сергеевна. Вот и посмотрим. Хорошего, да, хорошего вам будущего, да. Угу. Пока, говно. Ты еще здесь? Алло. Здравствуйте. Говорите. Елена Витальевна, я могу услышать? Слушайте. Меня зовут Котова Светлана Владимировна, старший специалист Сбербанка. Диалог, обращаю внимание. Вам звоню из управления по работе с проблемой задолженности касаемо оплаты потребительского кредита. 215 дней. Я перебью вас. согласно 29 статье Конституции, данный разговор также записывается с целью распространения. Мы можем продолжить? Да, продолжайте, только я не вижу смысла продолжать с вами разговор, так как еще полгода назад в банк были отправлены отказы от взаимодействия по всем кредитным договорам. Не по всем, Елена Витальевна. По всем. Было отправлено ценное письмо с описью, и в описи были указаны отказы от взаимодействия по каждому кредитному договору. И более того, я получила от банка подтверждение. Елена Витальевна. Я получила от банка подтверждение. Елена Витальевна, давайте мы будем по очереди говорить. Ну так вы выслушайте и рот свой заткните, и послушайте, что вам говорят. Я вам звоню. Я не вижу смысла вас слушать. Вы закон сейчас нарушаете. Значит, будут вам не повторяться, до свидания. Значит, это будете... вы нарушаете закон. Штрафы платить, значит, будете ФСС. Это вы нарушаете закон. А ничего не я не... Мне за это ничего не будет, а вам будет штраф. Алло. Здравствуйте. Говорите. Сбербанк России поступает. Ольга Николаевна, это вы? Да. Хорошо, и Птицына Мария Дмитриевна. Разговор записывается. Это управление по работе с проблемной задолженностью. Так, Ольга Николаевна, вам звонок поступает по одному кредиту, где выставлено вам требование на срочное погашение. 206 дней платеж был не внесен. Сумма задолженности составляет 47 400 рублей. Нарушение статьи 309 Гражданского кодекса, поскольку сумма не поступала, банк востребовал с вас досрочное погашение. У вас есть возможность заплатить 47 400 рублей, чтобы не допустить судебного процесса по данному кредиту. А где требование? Платеж не стоит? Что? Требования где? Ну, требования я вам сейчас озвучиваю в режиме звонка. Также оно должно было... А я должна вам на слово поверить? И СМС также направляются данные требования. И СМС я должна поверить? Ну, конечно, как? Вы не в курсе, что в нашей стране требования выставляются в письменном виде и отправляются заказным письмом? Ну, то есть вы не получаете? Ну да. А вы знаете сами, что вы не оплачиваете кредит достаточно длительное время? Да, что я в курсе. Что документы готовятся к судебному процессу? Отлично, готовьте. Что? Готовьте. То есть самостоятельно вы добровольно оплату производить не будете? А через суд это не добровольно? Нет, это принудительно считается мера взыскания. Где это считается? Но вы не заключали договор с финансовой организацией, у вас есть условия договора. Если вы его не выполняете, банк обращается в суд. Я то какой вопрос задала? Федеральная служба. Но я вам объясняю, что, конечно, не добровольная. Как добровольная, это сейчас заплатить и вернуться к графику. А с чего вы взяли, что я через суд не заплачу? Что меня будет кто-то принуждать платить. Там федеральная служба судебных приставов, да. Там уже принудительные меры. Это я буду вид. Платить, да, добровольно, арест. Опять же таки. Ну как добровольно? Вам отправляют вот так уже вот. Через это исполнительный лист, и вы оплачиваете. Ну а что, исполнительный лист меня к чему-то принуждает? Он ограничивает вас получение ваших денежных средств. Мысли. Я не об этом с вами спорить позвонила. Вам нужно оплату произвести. Правильно, вы по скрипту прочитали и даже не вдумались в то, что прочитали. Что? Вы глухая. Конструктивно разговаривайте, пожалуйста. А что неконструктивного? Вы у меня переспрашиваете каждое мое... Правильно. Я вам тоже еще начинала грубить. Потому что вас плохо слышно, наверное, Ольга Николаевна. Ну, поправьте гарнитуру. Правильно, обязательно. 47 500 рублей вам нужно заплатить по требованию банка сегодня-завтра. Мы же с вами уже выяснили, что требования не было. Я вам озвучиваю в режиме диалога. Вы звоните с мобильного номера телефона, говорящая голова. Я должна вам на слово поверить. но установлена эти телефоны, это не запрещает нам по закону звонить с данного номера. Какого? Запрещает вам закон использовать IP-телефонию. Ну, какой закон об этом говорит? 230-й федеральный. Там нет такого. Ну, прочитайте внимательно, если вы вообще его в глаза видели. Вы тоже можете от Ольги Николаевны с ним ознакомиться внимательно. Зачем? То есть вы считаете, что финансовая организация не звонит то, что запрещено законом, правильно? Запрещено использовать IP-телефонию, когда вы совершаете действия, направленные на возврат просроченной задолженности. Ваш клиент должен четко понимать, что ему звонит кредитор. А этот номер телефона не указан ни на вашем сайте, ни в нашем с вами договоре. Я вот как сейчас должна убедиться в том, что вы представитель Сбербанка? Как? Ну, то есть там кто, мошенники будут звонить по вашим задолженностям или как? Ну, мало ли кто, в жизни всякое бывает. Сообщить, что вам нужно заплатить долг. Мало ли. Понятно. Вы, я так понимаю, намерены, не заинтересованы решать вопрос с вами нет. Долга. Звоните с официального номера телефона, будем разговаривать. Я думаю, от того, что вам перезвонят с официального номера телефона, и не уверяю сейчас, что с номера... Ну, у Сбербанка есть же 8800, там тройки 0, это отдел службы взыскания. Вот, понимаете, вы приводите просто тему диалога. Я не думаю, что вопрос решится, если вам перезвонят именно с того номера. А вы не думаете, вы делаете. Вы на сегодняшний день оставлю отказ от оплаты, договориться с вами, к сожалению, невозможно. Конечно, вам не получится договориться. На основании вы некомпетентны. Гражданского кодекса, пункт 2. Взыскание будет всей суммы задолженности одним платежом, без возможности далее частичного погашения. Ну, я точно так же это все проигнорирую. Все только через суд. Вам придется оплачивать. Но вы знаете, что если... вам не удовлетворят всю сумму иска, то я не буду платить никакие судебные издержки. И комиссия, как вы ее назвали, это исполнительский сбор. Он платится в том случае, если я в течение 10 дней не исполнила судебное решение. Вы абсолютно безграмотная. 47 400 рублей вы отказались оплатить. У меня вопросов к вам больше нет. Слава Богу. Купите. Трубку кладите. Алло. Говорите. Алло. Здравствуйте, Дарья Сергеевна. Здравствуйте. Это Совкомбанк. Меня зовут Денис Сергеевич, департамент судебного взыскания. Когда-то рассрочкала, остаток у вас был небольшой, 11 тысяч. Фамилию свою назовите. Денис Сергеевич Королев. У вас сумма была вынесена решением суда, уже окончательная. Она для вас приостановлена давно, 11 тысяч. Сейчас требование поступило до 5 июля, 11 тысяч закрыть. Карты пользовались добросовестно, почему не закрыли сами? Потому что не захотела. Сейчас требование банка уже поступило, то есть... Какое может быть требование банка, если идет судебное разбирательство? Нет, вот суд какое? Уже прошел. Тут вынес заочное решение, на которое я написала апелляцию. Нет, хорошо, хорошо, мы же не против. Апелляция, она не меняет судебное решение и не изменяет сумму. Ну вот давайте посмотрим, что там будет. Нет, я вам говорю, как происходит по факту. Не что я в курсе, как происходит. То есть апелляционный суд рассматривает ошибки. Грамотный человек. Вы получили это мое возражение, вернее, это апелляционную жалобу? То есть вы ее читали? Инстанция рассматривает ошибки районного суда, оно не изменяет сумму, оно либо отклоняет. Вы даже не в курсе, что это было в мировой суд подано. Вы не знаете, да, что такое мировой суд и исковой суд? Ладно, вы подали исковое заявление в мировой суд, а не в районный. А вы не знаете разницу, да? Ну ладно, мы вам... Это вы не знаете разницу. Я вам объяснять сейчас законодательство не буду. Вы на досуге можете... Вы настолько бестолковые, что я даже не вижу смысла с вами разговаривать. Ну, закон уже на нашей стороне, государство уже вынесло. Ну давайте еще посмотрим, это еще не конец. Думаете, Дарья Сергеевна, я понимаю, что вы еще молодая, неопытная, не знаете еще... Да откуда вы знаете, опытная я или нет? Скоро вы узнаете, чем это обернется для вас, какие последствия вас ожидают в будущем. Нет никаких последствий. Родные и близкие, как это отразится на родственников ваших, на близких? Никак это не отразится, не нужно вводить меня в заблуждение. Скоро узнаете федеральный закон о досуге. На досуге прочитайте федеральный закон, узнаете, чем для вас жизнь обернется. Какой федеральный закон мне прочитать?